Глава 31. Следствие. С первыми ударами колокола, сзывавшего на чрезвычайный совет знатнейших бургундских дворян и незначительное число французских вельмож, находившихся в то время в Перонне, герцог Карл, в сопровождении отряда своих телохранителей, вооруженных бердышами и алебардами, вошел в башню графа Герберта. Король Людовик, отнюдь не застигнутый врасплох этим посещением, встал, сделал несколько шагов навстречу герцогу и остановился, ожидая его приближения. Он стоял, сохраняя свое королевское достоинство, которое он, несмотря на свой далеко не изысканный наряд и простые обычно манеры, прекрасно умел показывать, когда считал это нужным. Спокойствие короля в такую решительную минуту, несомненно, произвело сильное впечатление на его противника. Карл вошел в комнату быстрыми шагами, с шумом распахнув дверь. Но, взглянув на Людовика, принял вид, более подходящий вассалу, являющемуся к своему сюзерену. Он, очевидно, заранее решил придерживаться в обращении с королем всех внешних форм почтения, подобающих высокому сану Людовика. Но присутствующим было ясно, что, поступая таким образом, Карл с трудом сдерживал порывы своего необузданного нрава и клокотавшую в нем жажду мести. И хотя герцог заставлял себя выполнять все предписания этикета, он то и дело менялся в лице, говорил хриплым, отрывистым голосом, хмурил брови и до крови кусал губы. Словом, каждое движение этого монарха, самого запальчивого из всех когда-либо живших на земле, свидетельствовало о той страшной буре, которая бушевала в эту минуту в его груди. Король совершенно хладнокровно наблюдал эту борьбу страстей, ибо, как отважный и искусный кормчий, он твердо решил не поддаваться собственным страхам и бороться до последней крайности, не выпуская руля, пока будет оставаться хоть малейшая надежда спасти свой корабль. Поэтому, когда герцог произнес несколько отрывистых слов извинения по поводу неудобств помещения, предоставленного Людовику, король с улыбкой ответил, что пока ему еще не на что жаловаться. Во всяком случае, башня Герберта была до сих пор гораздо более приятным для него убежищем, чем для одного из его предков. «Так вам сообщили это предание?» — спросил Карл. «Да, он был здесь убит, но только потому, что не пожелал надеть клобук и кончить свои дни в монастыре». «Нельзя не признать, что в этом случае он поступил как безумец», заметил Людовик, притворяясь равнодушным, «ибо он умер смертью мученика и в то же время не сделался святым». «Я пришел сюда», — продолжал герцог, приступая прямо к делу, «просить Ваше Величество присутствовать на совете, на котором будут обсуждаться вопросы, затрагивающие в равной мере как интересы Франции, так и Бургундии. Мы можем тотчас же отправиться, если Вашему Величеству будет угодно». «Полноте, любезный брат», — ответил Людовик, «не простирайте вашу учтивость так далеко, чтобы просить там, где вы смело можете приказывать. В совет, так в совет, если таково желание вашей светлости. Правда, свита у нас не особенно блестящая», — добавил он, оглядываясь на ничтожную горсть французов, приготовившихся его сопровождать. «Но зато вы будете блистать за нас двоих». Предшествуемые Туазон де Ором, старшим герольдом Бургундии, Людовик и Карл вышли из Гербертовой башни во внутренний двор замка, который был весь занят телохранителями и другими войсками герцога в великолепной одежде и полном вооружении. Пройдя двором, они вошли в залу совета, находившуюся в противоположной части здания. Здесь были наскоро сделаны кое-какие приготовления для торжественного заседания совета. Под роскошным балдахином стояли два трона. Причем трон, предназначавшийся для короля, был на две ступени выше того, который должен был занять герцог. Человек 20 знатнейших вельмож разместились в должном порядке по обе стороны балдахина. Таким образом, когда государи заняли свои места, Людовик, призванный в качестве обвиняемого, оказался как бы председательствующим в этом блестящем собрании. Затем, Быть может, для того, чтобы разом покончить с этим внешним противоречием, герцог Карл, слегка поклонившись королевскому трону, открыл заседание следующими словами. «Мои верные вассалы и советники, вам известно, какие страшные беспорядки происходили в наших владениях как в царствовании нашего покойного родителя, так и в наше время, вследствие беспрерывных восстаний вассалов против их сюзеренов, подданных против их законных властителей. В настоящую минуту мы имеем самые ужасные доказательства того, до каких чудовищных размеров разрослось это зло в наши дни. Графиня Изабелла Круа и тетка ее графиня Амелина постыдно бежали из Бургундии и отдались под покровительство чужеземной державы. Этим они нарушили данную нам клятву и подвергли свои оставленные владения закону о конфискации. Еще более вопиющий пример мы видим в злодейском убийстве нашего возлюбленного брата и союзника, епископа Люттихского, и в новом мятеже беспокойного города, с которым после недавнего восстания мы поступили слишком мягко. Мы имеем основание думать, что эти печальные события должны быть приписаны не одному только сумасбродству двух взбалмошных женщин и дерзости слишком зазнавшихся граждан. Все это, и даже в большей мере, объясняется интригами чужеземной державы, происками могущественного соседа, от которого Бургундия не могла ожидать ничего, кроме самой искренней и преданной дружбы. И если все это окажется правдой, добавил герцог, стиснув зубы и с бешенством топнув ногой, то я не вижу, какие соображения могут нам помешать, коль скоро это в нашей власти принять самые строгие меры, чтобы пресечь раз и навсегда беспрестанно терзающее нас зло в самом его корне. Карл начал свою речь довольно хладнокровно, но чем дальше он говорил, тем больше горячился и закончил ее в таком повышенном тоне, что все присутствующие вздрогнули, а лицо короля покрылось на мгновение смертельной бледностью. Но в следующую минуту, призвав на помощь все свое хладнокровие, Людовик, в свою очередь, обратился к собранию с речью и говорил так спокойно, решительно и самоуверенно, что герцог, несмотря на все желание остановить или прервать его, не мог найти достаточно приличного для этого повода. «Дворяне Франции и Бургундии», — начал Людовик. «Коль скоро король принужден защищаться в качестве обвиняемого, он не может пожелать себе лучших судей, чем цвет дворянства, слава и гордость рыцарства. Наш любезный брат, герцог Бургундский, нисколько не выяснил дело, так как из любезности или из приличия выражался слишком туманно и неясно. Позвольте же мне, у которого нет причин соблюдать подобную деликатность, объясниться точнее. Господа, это нас, своего законного государя, союзника и родственника, герцог Карл, ум которого помрачен тяжелой утратой, а доброе сердце озлоблено горем, обвиняет в том, что мы поощряли его подданных к неповиновению, подстрекали буйных люттихцев к мятежу и помогали этому отверженцу Гильому Марку в его жестоком и святотатственном злодеянии. Дворяне Франции и Бургундии, уже одно положение, в котором я теперь нахожусь, может служить достаточным для меня оправданием, ибо оно само по себе противоречит взводимому на меня обвинению. Допуская, что у меня в голове есть хоть капля здравого смысла, возможно ли предположить, что я добровольно отдался бы во власть герцога Бургундского, если бы действительно замышлял против него измену. Ведь она не могла не открыться и должна была в этом случае навлечь на меня, как оно и есть в настоящую минуту, негодование герцога. Безумие человека, расположившегося отдыхать на пороховой мине, который он сам же предварительно поднес зажженный фитиль, было бы мудростью по сравнению с моим поступком. Я нисколько не сомневаюсь, что среди виновников злодеяний, совершенных в Шонвальде, были негодяи, пользовавшиеся моим именем. Но справедливо ли считать меня ответственным за подобное злоупотребление? Если две сумасбродных женщины, побуждаемые причинами романтического свойства, решились искать убежище при моем дворе, разве из этого следует, что они поступили таким образом по моему наущению? Когда вы ближе ознакомитесь с делом, вы убедитесь, что, так как честь моя и рыцарское достоинство не дозволяли мне отправить их пленницами обратно в Бургундию, я сделал почти то же самое, отдав их под покровительство ныне покойного епископа Люттихского. Эти слова Людовик произнес в сильнейшем волнении, прижимая к глазам платок. Я передал их с рук на руки члену собственной моей семьи, связанному еще более тесными узами родства с бургундским домом, человеку, которому высокое положение в церкви и несравненные добродетели давали полное право быть временным защитником двух несчастных женщин, стать посредником между ними и их законным государем. Итак, те самые обстоятельства, которые побудили моего брата, герцога Бургундского, составившего себе слишком поспешное мнение обо всем этом деле, оскорбить меня своим несправедливым обвинением, могут быть объяснены самыми честными и благородными побуждениями. Скажу более. У моего брата-герцога нет в руках ни одного маломальски убедительного доказательства, которым можно было бы оправдать взведенное на меня оскорбительное обвинение, заставившее его обратить залу пиршества в судилище, а свой гостеприимный кров в тюрьму. «Ваше Величество!» — воскликнул Карл, как только король закончил свою речь. «Ваше присутствие здесь, в зале, в такую минуту, которая, по несчастью для вас, совпало с исполнением ваших замыслов, я объясняю себе только тем, что люди, привыкшие беспрестанно обманывать своих близких, часто сами попадаются в расставленную ими ловушку. Ведь и пороховщика иной раз убивает снаряд, который он сам приготовил. Что же касается нашего решения, то оно будет вполне зависеть от результата свидетельских показаний. Ввести сюда графиню Изабеллу Круа!» Едва только молодая девушка вошла в залу, поддерживаемая с одной стороны графиней Кривкер, получившей на этот счет инструкции от мужа, а с другой — игуменьей женского монастыря, где она жила, Карл обратился к ней со своей обычной резкой и грубой манерой. «Наконец-то вы явились, сударыня!» «Да полно! Вы ли это? Мне что-то не верится. Вы, кажется, едва дышали, когда вам пришлось отвечать на мое справедливое требование». А между тем вы нашли в себе достаточно сил, чтобы убежать от нас так далеко, как никогда еще не убегала лань от охотника. Итак, что же вы думаете, прелестная девица, обо всем, что вы натворили? Вероятно, вы очень довольны, что перессорили двух великих государей и едва не сделались причиной войны, которую две могущественных державы чуть было не объявили друг другу из-за вашего смазливого личика. Многолюдное собрание и грубость обращения герцога до того ошеломили бедную девушку, что она совсем позабыла о своем решении броситься к ногам грозного повелителя и умолять его конфисковать все ее имущество, а ей разрешить удалиться в монастырь. Она стояла неподвижно, как неожиданно застигнутый бурей человек, который со всех сторон слышит раскаты грома и ждет смерти с каждым новым ударом. Но здесь сочла необходимым вмешаться графиня Кривкер, славившаяся своей смелостью и красотой, которую она сохранила даже в зрелые годы. «Государь», — сказала она, — «позвольте вам заметить, что моя юная родственница находится под моим покровительством. Мне лучше знать, как надо обращаться с женщинами. И если ваша светлость не примет приличного тона, более соответствующего нашему полу и званию, мы немедленно удалимся отсюда». Герцог громко расхохотался. «Однако, Кривкер!» — воскликнул он. «Твоя кротость сделала из графини настоящего воина. Впрочем, это не мое дело. Подайте стул этой прелестной девице, на которую мы не только не гневаемся, но которые даже намерены оказать милость и высокую честь. Садитесь, сударыня, и поведайте нам, какой злой дух овладел вами, что вы убежали из своего отечества и пустились странствовать по белу свету, как какая-нибудь авантюристка». С большим смущением и запинаясь чуть ли не на каждом слове, Изабелла призналась, что, твердо решившись не соглашаться на брак, предложенный ей герцогом, она надеялась найти поддержку при французском дворе. «У французского короля, не правда ли?» — спросил Карл. «И, разумеется, вы были заранее уверены в поддержке». «Да, я думала, что могу рассчитывать на нее», — ответила графиня Изабелла. «Иначе я, конечно, не решилась бы на такой смелый шаг». При этих словах Карл бросил на Людовика презрительный взгляд, который тот выдержал совершенно спокойно. Только губы его чуть-чуть побледнели. «Но все сведения относительно короля Людовика», — продолжала Изабелла после минутного молчания, — «я почерпнула от моей несчастной тетки, графини Амелины. А она, в свою очередь, была введена в заблуждение человеком, ни одному слову которого, как я узнала впоследствии, нельзя было верить». Затем молодая девушка рассказала, как она узнала об измене Марты и цыгана Гайраддина. И добавила: «Я нисколько не сомневаюсь, что и брат его, Замет, который подал нам первую мысль о побеге, был способен на всякую низость и мог самовольно принять на себя роль агента короля Людовика». После короткой паузы она изложила все свои приключения, начиная с момента своего бегства из Бургундии и кончая осадой Шонвальда, и своей встречей с графом Кривкером. Когда Изабелла кончила свой бессвязный рассказ, в зале воцарилось молчание. Герцог сидел, мрачно уставившись в пол, как человек, который ищет благовидный предлог, чтобы дать волю своему бешенству, и не находит ничего, что могло бы оправдать его, если он позволит себе насилие. «Крот роет подземные ходы у нас под ногами», произнес он, наконец поднимая глаза, «хотя мы и не можем с точностью проследить его движение. Но все-таки было бы желательно, чтобы король Людовик нам объяснил, на каком основании он принял графинь у себя при дворе, если они явились к нему без его приглашения». «Мой прием был не слишком радушен, любезный брат», ответил король. «Правда, из сострадания я принял этих дам частным образом, но воспользовался первым же случаем, чтобы отослать их к покойному епископу, вашему собственному союзнику. Он был в этом деле лучшим судьей, чем я и чем всякий иной светский властитель, ибо лучше всякого другого мог согласовать покровительство, в котором мы не имеем права отказывать беззащитным скитальцам, с обязанностями по отношению к своему государю и союзнику, из чьих владений графини бежали. Я смело могу спросить эту молодую девушку, радушен ли был оказанный мною прием, и не пришлось ли им пожалеть, что они избрали мой двор своим убежищем?» «Он был настолько нерадушен, — ответила молодая графиня, — что я сразу же усомнилась, действительно ли, Ваше Величество, изволили нас приглашать к себе и правду ли говорили люди, выдававшие себя за ваших представителей. Если допустить, что они действовали по вашему поручению, трудно было бы согласовать поведение вашего величества с тем, которого мы вправе были ожидать от короля, рыцаря и дворянина». Произнеся эти слова, графиня бросила на короля взгляд, полный упрека, но грудь Людовика была хорошо защищена против такого рода артиллерии. Этот взгляд нисколько не смутил его. Напротив, он с торжеством посмотрел на присутствующих и широко развел руками, как будто приглашая всех в свидетели, что слова графини служат лучшим доказательством его невиновности. Тем не менее герцог Бургундский, в свою очередь, устремил на него взгляд, говоривший, что он далеко еще не удовлетворен, хотя и принужден пока молчать, и затем, обратившись к графине, резко сказал: «Позвольте вас спросить, прелестная девица, почему в рассказе о вашем путешествии вы ни словом не обмолвились о некоторых ваших любовных приключениях. Ого, сударыня, вы уже краснеете. Вы умолчали о неких лесных рыцарях, чуть было не помешавших вашему дальнейшему странствованию. Как видите, до нас тоже дошли кое-какие слухи. И, может быть, нам удастся сделать из них свои выводы. Как вы думаете, ваше величество, не лучше ли будет, прежде чем эта новая Елена Троянская перессорит всех остальных королей? Не лучше ли будет, говорю я, выдать ее замуж? Хотя Людовик и знал, какое вслед за этим последует неприятное для него предложение, он совершенно спокойно выразил безмолвное одобрение словам Карла. Но тут сама Изабелла, видя, какая опасность ей угрожает, решилась постоять за себя. Призвав на помощь всю свою храбрость, она выпустила руку графини Кривкер, на которую до сих пор опиралась. Робко, но с достоинством выступила вперед и, склонившись перед герцогом на колени, сказала: «Благородный герцог Бургундский, мой государь и повелитель, я сознаюсь в своей вине, в том, что без разрешения оставила ваше владение, и готова принять всякое наказание, какое вам угодно будет на меня наложить. Я отдаю все мои земли и замки в ваше полное распоряжение и прошу вас только об одной милости. В память моего отца оставьте последней представительнице дома Круа лишь столько, сколько ей необходимо, чтобы получить возможность окончить жизнь в монастыре». «Какого вы мнения, ваше величество, о просьбе этой юной девицы?» — спросил герцог, обращаясь к Людовику. «Я думаю, что это благочестивое движение души, внушенное свыше, которому никто не имеет права препятствовать», — ответил король. «Смиряющиеся вознесутся», — сказал Карл. «Встаньте, графиня Изабелла, и знайте, что мы печемся о вашем благе больше, чем вы сами. Мы не только не намерены конфисковать ваши владения или умолить блеск вашего дома, но собираемся увеличить и то, и другое». «Увы, ваша светлость», — сказала Изабелла, не поднимаясь с колен, «вашей милости я страшусь больше, чем даже вашего гнева, потому что она принуждает меня...» «Клянусь честью, она опять за свое!» — воскликнул герцог с нетерпением. «Да будете ли вы, наконец, слушаться моих приказаний? Встаньте, сударыня, и удалитесь отсюда! На досуге мы о вас подумаем и так уладим дело, что на этот раз вам придется повиноваться». Но, несмотря на такой суровый ответ, Изабелла не тронулась с места. И, вероятно, своим упорством окончательно вывела бы герцога из себя, если бы графиня Кривкер, лучше своей молоденькой родственницы, знавшая характер Карла, не подняла ее и не увела из залы. Вслед за Изабеллой на допрос был вызван Дорвард. Он предстал перед двумя властителями со спокойным достоинством, но без излишней развязности, как человек, который умеет себя держать во всяком обществе и, отдавая высшим должную дань почтения, не позволит себе срабеть в их присутствии. Дядя Квентин снабдил его необходимым обмундированием и оружием, чтобы дать ему возможность явиться на торжественное собрание в полной форме стрелка шотландской гвардии. Красивое лицо и статная фигура юноши еще более выигрывали от этого блестящего костюма. Крайняя молодость Дорварда также расположила в его пользу всех присутствующих, тем более что при взгляде на него никто не мог допустить мысли, чтобы осторожный Людовик решился выбрать такого юнца в поверенные своих политических замыслов. По приказанию герцога, подтвержденному Людовиком, Квентин начал донесение о своем путешествии с графинями Круа в Люттихский округ, упомянув предварительно об инструкции, данной ему Людовиком: доставить дам в замок епископа. «И ты благополучно выполнил мое поручение?» — спросил король. «Точно так, ваше величество», — ответил шотландец. «Ты пропустил одно обстоятельство», — заметил герцог. «В самом начале твоего путешествия два рыцаря напали в лесу на твой отряд». «Я не считаю себя вправе ни говорить, ни даже вспоминать об этом происшествии», — возразил юноша скромно краснея. «Но я не вправе о нем забыть», — — вмешался герцог Орлеанский. «Ты мужественно исполнил свой долг и так добросовестно защищал дам, порученных твоему покровительству, что я долго этого не забуду. Приходи ко мне, стрелок, когда будешь свободен, и ты убедишься, что я помню твою храбрость, которая, я с радостью это вижу, равняется твоей скромности». «Не забудь и меня», — добавил Дюнуа. «Я подарю тебе шлем, потому что, кажется, я тебе его должен». Квентин почтительно поклонился обоим рыцарям, и допрос возобновился. По приказанию герцога Квентин представил данный ему Людовиком писанный маршрут. «И ты в точности придерживался этих инструкций?» — спросил его герцог. «Не совсем, с позволения вашей светлости», — ответил Квентин. «В маршруте, как ваша светлость изволите видеть, мне было приказано переправиться через Маас близ Намюра. А я поехал в Люттих левым берегом реки, ибо это был кратчайший и более безопасный путь». «На каком же основании ты позволил себе это отступление?» «Я начал сомневаться в верности моего проводника». «Теперь слушай внимательно», — сказал герцог. «Отвечай на все мои вопросы по чести и по совести. И не бойся ничьей мести. Но если я увижу, что ты в своих ответах колеблешься или уклоняешься от истины, я велю тебя подвесить на железной цепи, на самую верхушку рыночной колокольни, и ты провисишь там не один час». Герцог умолк, и в зале наступила мертвая тишина. Наконец, полагая, вероятно, что он дал Квентину достаточно времени обдумать положение, Карл спросил юношу, кто был его проводник, кем он был назначен и почему его поведение показалось Дорварду подозрительным. На первый из этих вопросов Квентин назвал цыгана Гайраддина Маграбина. На второй ответил, что проводник был дан ему Тристаном-отшельником. На третий рассказал все, что произошло в францисканском монастыре близ Намюра. Как цыгана выгнали из обители, и как, заподозрив его неверность, он, Квентин, выследил его и подслушал разговор с ланскнехтом Марко, из которого он узнал, что на них готовилось нападение. «Не говорили ли эти негодяи, — снова задал вопрос герцог, — чего-нибудь о том, что король, вот этот самый король Людовик Французский, уполномочил их совершить это нападение и похитить дам? Если бы даже эти низкие люди и сказали что-либо подобное, — ответил Квентин, — я бы им не поверил, так как слышал совершенно противоположное приказание из уст самого короля». Людовик, следивший за ответами Квентина с жадным вниманием, при этих словах глубоко перевел дух, как человек, с души которого скатилось тяжелое бремя. Герцог стал еще мрачнее и, видимо, сбитый с толку, обратился к Квентину с новыми расспросами. «Нельзя ли было понять из этого разговора, что план похищения замышлялся с одобрения короля Людовика?» — спросил он. «Я не слыхал ничего, что могло бы меня навести на подобную мысль», — с твердостью ответил молодой человек, хотя в душе и был уверен, что план похищения принадлежал королю. «Да если бы даже и слышал что-либо подобное, то, повторяю, не поверил бы ни единому слову, так как имел совершенно иные инструкции самого короля». «Ты преданный слуга», — заметил герцог с усмешкой. «Но, исполняя приказания короля, ты жестоко обманул бы его ожидания. Своей собачьей верностью ты оказал бы ему весьма сомнительную услугу, за которую тебе пришлось бы дорого поплатиться, если бы последующие события не исправили твоего промаха». «Я не понимаю вас, ваша светлость», — возразил Квентин. «Все, что я знаю, это то, что король Людовик поручил мне охранять дам, и что я старался выполнить его приказания как во время пути, так и во время разыгравшейся в Шонвальде кровавой трагедии. Я считал для себя почетным поручение короля и исполнял его по мере моих сил. Будь оно иного рода, я уклонился бы от него, чем бы мне это ни угрожало». «Горд, как шотландец», — сказал Карл, который, несмотря на все свое недовольство ответами Дорварда, не мог все же сердиться на него за его смелость. «Послушай, однако, стрелок, по чьим же инструкциям ты действовал, когда, как мне донесли о том беглецы из Шонвальда, ты шествовал по улицам Люттиха во главе подлых мятежников, которые потом так жестоко умертвили епископа. И какие речи ты к ним держал уже после совершения преступления, выдавая себя за посланца Людовика и действуя как власть имущий? «Государь», — ответил Квентин, — «я могу доказать свидетельскими показаниями, что во время моего пребывания в городе Люттихе я и не думал выдавать себя за французского эмиссара, и что эта роль была мне навязана ослепленной толпой, на которую не действовали никакие мои увещания. Все это я сообщил приближенным епископа, как только мне удалось вырваться из города, и тогда же советовал им принять меры к обеспечению безопасности замка. Послушайся они меня. Очень возможно, что ужасы последующей ночи были бы предупреждены. Это правда, что в критическую минуту я воспользовался тем авторитетом, который давало мне мое мнимое звание, чтобы спасти графиню Изабеллу, спастись самому и, насколько я был в силах, предотвратить дальнейшее кровопролитие. Повторяю и готов поклясться, что я не имел никаких полномочий от французского короля к гражданам Люттиха, а тем менее инструкций подстрекать их к мятежу. Воспользовавшись навязанным мне помимо моей воли званием посланца короля Людовика, я поступил в этом случае как человек, который, спасаясь сам и спасая других от гибели, поднимает для обороны первый попавшийся щит, не справляясь о том, имеет ли он право на украшающие его гербы и девизы. И в этом случае нельзя не признать, что юный шотландец поступил вполне благоразумно и весьма находчиво, вмешался Кривкер, который не в силах был дольше молчать. И, само собой разумеется, поступок его не может быть поставлен в вину королю Людовику. В зале пронесся ропот одобрения, который радостно отозвался в душе короля, но пришелся не по вкусу герцогу. Карл грозно оглянул собрание, и, вероятно, единодушно выраженное мнение его знатнейших дворян и лучших советников не помешало бы ему распорядиться сообразно своему необузданному и деспотическому нраву. Но в эту минуту камин, желая предотвратить надвигавшуюся бурю, объявил неожиданно о прибытии в Перонну Герольда от города Люттиха. «Герольд от ткачей и гвоздарей!» — воскликнул герцог. «Но все равно ввести его сюда! Клянусь честью, я выведаю от этого Герольда о планах и чаяниях пославших его. И во всяком случае, я узнаю больше, чем желает нам сообщить этот юный франко-шотландский воин».